Когда-нибудь, когда устанешь ты, устанешь до последнего предела, но я и так устал до тошноты, до отвращения, тогда другое дело. Тогда спокойно, не спеша, проверь все мысли, все дела, все ощущения, и если перевесит отвращение, завидую тебе. Перед тобою дверь распахнута в восторг развоплощения. И разве мог бы я, о, посуди сама, в твои глаза взглянуть и не сойти с ума? Сады, 1921 год. Первое. Ирине Адоевцевой. Ты не расслышала, а я не повторил. Был Петербург, апрель, закатный час, сияние, волны, каменные львы, и ветерок с Невы договорил за нас. Ты улыбалась, ты не поняла, что будет с нами, что нас ждет. Черемуха в твоих руках цвела. Вот наша жизнь прошла, а это не пройдет.